Поехали! Поперистых облаков улетаем на восток, чтобы жизнь свою понять. Там ждет солнце всех обнять. Про себя старайся, друг, не забудь чего-то вдруг. Никогда не забывай, где-то есть твой личный рай. Если достало, если запало, если попало, если этого мало, если поверьте, любовь на конверте, вспомнил о Лете и еще знакомые лица. Знакомые лица. Если эта зима не станет летом, если веришь, пришла твоя весна, если поверьте, любовь на конверте, да это всегда. Я жгу, стержу спички, тепла не так солнца, звезда истеричка, с лицом очень сонным. Вспомни о лучшем, чем сидишь, паришь, сердце замыкай. А летом подари, а летом подаришь. Если эта зима не станет летом, если веришь, пришла твоя весна, если поверьте, любовь на конверте, то это всегда. До цветала Валентина. Станет летом, если веришь, пришла твоя весна, если поверьте, любовь на конверте, то это всегда. Ты дала Валентина.